Ну что ж, ничего не поделаешь. Курицу я каждый день буду брить, а от цыплят отворачиваться. Ну, а теперь перейдем к самому главному. Кого ты ждешь? Хозяин. Никого. Хозяйка, посмотри мне в глаза. Хозяин, смотрю. Хозяйка, говори правду. Что будет? Каких гостей нам сегодня принимать? Людей? Или привидения зайдут поиграть с тобой в кости? Да не бойся, говори. Если у нас появится призрак молодой монахини, то я даже рада буду. Она обещала захватить с того света выкройку кофточки с широкими рукавами, какие носили 300 лет назад. Этот фасон опять в моде. Придет монашка? Хозяин, нет. Хозяйка, жаль. Так никого не будет? Нет? Неужели ты думаешь, что от жены можно скрыть правду? Ты себя скорее обманешь, чем меня. Вон, уши горят. Из глаз искры сыплются. Хозяин, неправда. Где? Хозяйка, вон они. Так и сверкают. Да ты не робей, ты признавайся. Ну, разом. Хозяин, ладно. Будут. Будут у нас гости сегодня. Ты уж прости меня, я стараюсь. Домоседом стал, но просит душа чего-нибудь этакого волшебного. Не обижайся. Хозяйка, я знала, за кого иду замуж. Хозяин, будут гости. Вот сейчас. Сейчас. Хозяйка, поправь воротник скорее, одерни рукава.